Я снова заметила, что один львенок особенно привязан к матери. Он то и дело садился у нее между передними лапами, терся головой об ее подбородок. 4 февраля вернулся Джордж. Мои новости обрадовали его, и мы вместе пошли на гряду ворчун, надеясь, что ему тоже удастся увидеть меня. По пути мы услышали сердитое тявканье бабуинов. Решив, что это Эльса их взбудоражила, мы вышли к берегу реки и позвали ее. Она тотчас прибежала, дружелюбно приветствовала нас, но явно нервничала. Металась от кустов к берегу и обратно, стараясь не подпускать нас к воде. Видно, там малыши. Но почему она не хочет показать их Джорджу? Кончилось тем, что Эльса отвела нас окольным путем в лагерь. Через 2 дня мы встретились с ней у гряды ворчун. По дороге мы громко разговаривали, чтобы предупредить ее. Она вынырнула из густого кустарника у входа в расщелину и остановилась. Нас разделяло около 200 метров. Эльса села и пристально посмотрела на нас, давая понять, что ближе подходить нельзя. Несколько раз она оборачивалась, слушая, что делается в детской. Мы поняли, что с ее точки зрения одно дело, когда она приводит детей к нам, и совсем другое, когда мы напрашиваемся к ней в гости. Только через 2 недели привела она львят в лагерь знакомиться с Джорджем. Правда, в течение этого времени мы уезжали на несколько дней в Исиола, и в наше отсутствие она однажды приходила с детенышами, но застала только бой. Македа рассказывала, что он подошел к ней, и Эльса потерлась головой о его ноги. Самый храбрый из львят отважился приблизиться к нему, но когда Македа присел, чтобы погладить его, звереныш зарычал и отступил к остальным, которые прятались в кустах. Под вечер Эльса пришла еще раз, чтобы поесть, но мясо уже испортилось, и как только стемнело, она ушла явно недовольная. Я приехала в лагерь через час после ее ухода. Македа восхищался смелым малышом. Он не сомневался, что это самец, и даже крестил львенка именем, которое, по его словам, было очень популярно в племени Меру. Для меня оно звучало как Джеспе. Вскоре мы выяснили, что у Эльсы 2 мальчика и 1 девочка. 2-го мальчика, отличавшегося робким нравом, назвали Гупа, застенчивый на языке суахили, его сестру Эльсой маленькой. На следующий день Эльса пришла после полудня. Увидев меня, она очень обрадовалась и потом как следует поела. Немного погодя, я отправилась на прогулку, рассчитывая, что в мое отсутствие Эльса уйдет к малышам. Когда я вернулась в лагерь, ее и в самом деле там не было. На следующий день с утра начал моросить дождь. Проснувшись, я услышала за рекой голос Эльсы, причем именно такой, каким она разговаривала со своими детьми. Я быстро встала и подоспела как раз в ту минуту, когда семейство переплывало реку Джеспе, плыло рядом с мамой, его брат и сестра чуть отстали. Эльса, не торопясь, подошла ко мне, облизала меня и села рядом, затем позвала львят. Джеспе отважился подойти довольно близко, остальные соблюдали почтительное расстояние. Я сходила за мясом. Эльса сразу же уволокла его в кусты, и почти 2 часа семейство завтракало, а я сидела на песке и наблюдала. Эльса все время разговаривала с детьми, тихонько мяукая. Они то сосали молоко, то принимали жевать мясо. Она им ничего не отрыгивала, хотя, судя по тому, сколько Эльса съедала в последнее время в лагере, можно было думать, что, вернувшись с логова, она делилась с ними. Но это только догадка, которую мы не можем подтвердить наблюдением. Детенышам исполнилось уже 9 недель, и я впервые убедилась, что Македа правильно определил пол Джеспе. Как раз в этот день мы и окрестили львят. Я вернулась в лагерь, позавтракала и вскоре видела, как Эльса повела детенышей через буш к автомобильной дороге. Я медленно пошла следом, рассчитывая их сфотографировать, но Эльса вдруг круто повернулась и прижала уши. Получив выговор, я зашагала назад. Напоследок оглянулась и увидела, что малыши трусят за мамой по направлению к большим скалам. Они ступали твердо, уверенно, толкались и обгоняли друг друга, стараясь не отстать от Эльзы. Несмотря на живой нрав, они были очень послушны. Тотчас являлись на зов матери, тропу не пачкали, отправляя естественные надобности в сторонки.